Глава пятая. «Суки!» — рыкнул ворон, и его голос прозвучал так, будто он сказал это за всех нас, будто в нем говорил каждый из нас. На душу и правда будто лег тяжелый камень, много тяжелее тех, что мы бестолку двигали целый день. Ефим не скрывал слез, седая борода намокла, остальные глотали их, скрипя зубами. Нас становилось все меньше. Зэки что-то замолчали, перестали проталкивать хворост. Но тут в пещеру потянуло дымом. Сначала еле заметным, потом явственным, едким. И вслед треск веток, который невозможно спутать ни с чем. Огонь. Сухие сучья загорелись, пламя разрасталось. Пока тяга выдавливала дым наружу, но все понимали, это ненадолго. Стоило лазу прогреться, разгореться костру как следует — и мы задохнемся. «Вода!» — скомандовал я. «Лейте воду, но аккуратно, не высовываться!» Мы собрали все, что было под рукой. Котелок, кастрюльку, алюминиевые кружки, пару плошек, прихваченных из избушки. Выстроились цепочкой вдоль стены до самой лужицы, что питала тонкий ручей. Каждый передавал другому, руки мелькали в полутьме. Я стоял первым, плескал воду на сухие ветки, на пылавшие края. Огонь шипел, отступал, но только на секунду. Не успевал я снова поднести кружку, как он яро бросался вперед. Я лил раз, другой. Бах! Прогремел выстрел. Пуля ударила в связку горящих веток, щепки и угли брызнули мне в лицо, а сама пуля прожужжала рядом с рукой. «Ну что, начальник?» Донесся из-за завала голос кирпича. «Хана вам, походу!» Мы сумели залить тот огонь, что уже пробирался внутрь пещеры. Но в глубине комка костер полыхал все сильнее. Снаружи было слышно, новые охапки веток сбрасывали ко входу. Мы не могли бесконечно поливать этот костер кружками и плошками. Даже сырые ветки рано или поздно загорятся, когда жар нарастет. Время работало против нас. Нужно было что-то предпринимать. «Тут есть щель!» — вдруг крикнула Евгения. Она единственная не участвовала в тушении, а продолжала упорно разгребать завал. Ковыряла камни, швыряла их в сторону. Иногда откатывала такие увесистые глыбы, что впору было удивиться ее силе. Но в пылу борьбы за жизнь никто этого не замечал или делал вид, что не замечает. Последний камень сдвинулся, и в стене все-таки открылась узкая щель. Ворон тут же подбежал, присел, попытался втиснуться. «Черт! Тут только таракан пролезет!» Выдохнул он, оттолкнувшись назад. «И расширить никак! Сплошные же стены! Монолит!» Щель действительно вела в глубину, но была слишком узкой для любого из нас. «Эх!» — вздохнул Ефим и кивнул в сторону тела Кости. «А этот бы протиснулся! Единственный из нас, кто смог бы! Спасся бы, дурында!» «Я попробую!» — сказала Евгения. Из всех она и правда была меньше, худее, гибче, особенно после того, как постройнела и подтянулась в походе и под действием препарата. Она встала на колени, сунулась в щель, но чуда не произошло. Тоже почти сразу застряла. «Вытаскивайте меня!» — крикнула она, задыхаясь. Мы вцепились, дернули, вытащили обратно. Она отряхнулась, решительно сняла куртку, потом кофту, осталась в тонкой рубашке. «Попробую еще раз». «Жир!» — выкрикнул Ефим. «Намазать ее жиром из тушенки!» Мы вскрыли последнюю банку. Половина ее оказалась залита густым жиром. Огонь в нашем очаге еще тлел, да из прохода уже ощутимо тянуло жаром, так что жир почти сам растопился. Мы поставили банку ближе к углям, быстро дотопили до нужной консистенции и приготовились намазать Евгению, чтобы она скользнула в этот каменный капкан, как влитая. Евгения сбросила с себя всю одежду, без тени смущения. Да и некого было стесняться. Никто сейчас не смотрел на нее так, как смотрели бы в иной ситуации на ногую женщину. Все глядели только на узкий спасительный проход, на ее шансы. «Дай спинку потру», — пробормотал Ефим, обмакивая заскорузлые пальцы в банку с жиром и размазывая его по ее телу. Она взяла копье, протолкнула его вперед в щель. «Это самоубийство», — — мрачно сказал ворон. «Что толку, что ты выберешься? Копье тебе зачем? Вылезешь и беги, кричи и уводи за собой». «Нет», — ответила Евгения твердо. «Я попробую их по-другому отвлечь. У вас будет время потушить огонь и, надеюсь, выбраться. Пусть думают, что мы все выскользнули из ловушки». «Удачи тебе, дочка», — тихо проговорил Ефим. Евгения нырнула в проход, снова полезла в этот проклятый лаз. «Ну же, ну же!» Простонал ворон, не выдержав, когда ее плечи застряли. Сантиметр за сантиметром Женя протискивалась, выгибалась как могла, обмазанное жиром тело скользило по камням. На миг застыла, зажала так, что ни вперед, ни назад. Она выдохнула до конца, резко извернулась, и тогда щель ее выпустила. Еще несколько судорожных рывков, и тело проскользнуло наружу. Мы успели лишь увидеть, как исчезли ее ноги. Голые, исцарапанные, но свободные. «Вот тяна! Получилось!» — выдохнул Ефим и перекрестился. «Да что она сделает?» Скептически буркнул ворон, но в его голосе слышалась неуверенность, словно сам он хотел бы вообще-то верить в обратное. «Кинет она нас!» — зло с издевкой бросил Сергеич. «Как пить дать кинет? А ты по себе людей не суди!» Осадил его Ефим, и в голосе старика была твердость и обида за Женю. Дым уже лез внутрь, резал горло, глаза слезились, люди кашляли, хватая воздух рваными глотками. Каменные своды давили. Вмиг из спасительного укрытия и почти дома, превратившись в стены гигантской печи, пламя за завалом потрескивало, и каждый понимал: еще немного, и здесь станет совсем нечем дышать. «Намочите тряпки и обмотайте лицо!» — приказал я, перекрывая кашель и шум. «Так будет легче!» Мы рванулись к воде, к той лужице, что питал ручей. Рукава, подолы рубах — все мокло в ледяной воде. Люди спешно мочили материю и прикладывали ее к лицу, к рту, пытаясь выиграть хоть несколько минут. И в этот миг стало ясно — времени у нас почти не осталось. Мы плескали воду, продолжая борьбу за жизнь, и надеялись, что Евгения отвлечет противника. «Кирпич!» — окликнул рыжий, и голос его дрогнул. «Нихера у нас не выходит! Эти малохольные заливают огонь! Не горит дальше!» «Таскайте хворост!» — рявкнул Кирпич. «Дым идет уже ништяк!» Зэков осталось четверо вместе с самим главарем. Когда-то страшная сила, но теперь измученные люди с пустыми глазами. Только главный был полон сил и ярости. «Походу, у нас ничего не выйдет», — пробурчал один, тот, что с железными зубами по прозвищу Димон, и понуро опустил голову. «Да», — поддакнул худой, как палка, — «мы уже весь хворост в округе собрали». «Значит, идите дальше, округи», — взревел Кирпич, качнув ружьем. «А я по караулю». «Ну, не знаю», — протянул рыжий, не решаясь смотреть в глаза главарю. «По-моему, дохлая затея. Нас мало осталось. Опасно соваться в проход. У них колья. Вон уже, четверых проткнули». «Я сказал, собирайте дрова!» Голос Кирпича сорвался на хрип. Рыжий почесал за ухом, переглянулся с худым. «Но мы, конечно, попробуем», — нехотя ответил он. «Но, может, просто подождем, пока сами вылезут, а?» «Где ты тут собрался ждать?» — вскипел Кирпич. «Дежурить будем? Тут ночью холод собачий. Нужно выкурить их сейчас. Или все было зря, и пацаны погибли вообще ни за что?» И в этот момент в кустах сбоку раздался шорох. Резкий, непохожий на ветер, который то и дело дергал за ветки, сбивая непривыкших к лесу с толку. Все обернулись разом. Кирпич вскинул ружье, щурясь в темноту. Уже стемнело, и только луна серебрила откос. На ее фоне показался силуэт. «Кто там?» — прошипел Кирпич и вскинул ружье. Палец лег на спуск. Но то, что вышло на поляну перед входом в пещеру, заставило его замереть. Челюсть у него едва не отвисла. Из тени вышла девушка, обнаженная. Кожа поблескивала, будто искрилась, волосы струились по голым плечам, блестели в лунном свете. Она шла спокойно, молча, прямо на зэков. «Твою душу, мать!» Выдохнул рыжий, перекрестился и тут же отдернул руку. «Это еще что за чудо? Что за явление? Ох, мне кажется, или вы тоже это видите?» Кирпич невольно опустил ружье. Даже в темноте было видно, у женщины в руках ничего нет, никакого оружия. «Эй, русалка!» — хрипло окликнул он. «Ты еще, мля, кто такая?» Девушка ничего не ответила. Шагала все ближе, глаза блестели, лицо будто у мраморной статуи без всякого выражения. «Ха-ха!» — заржал желтозубый, брызнув слюной. «Походу, это нам подгон от судьбы за все наши мытарства!» Он впился в нее сальным взглядом, не скрывая, разглядывая ее наготу, и оскалился так, что было ясно, он уже видел в этом подарке горячее развлечение. «Вовремя ты пришла!» — облизнулся рыжий, пуская слюну. «Как давно у меня бабы не было!» Зэки рванулись вперед, но резкий окрик главаря остановил их. «Стоять!» — рявкнул кирпич, вскидывая ружье. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!» «Да ну тебя, кирпич!» — ухмыльнулся худой, глаза его заблестели. «Ты видишь, какая она? Глаза безумные! Видать, туристка заблудилась! С ума сошла, одежду поснимала! Идет, бредит! Сейчас мы ее согреем!» «Эй, красотка!» — заорал железнозубый. «Ты говорить умеешь? Тебя как звать-то?» «Я сказал стоять!» Кирпич повысил голос, ствол дернулся в сторону ближайшего. «Но почему?» — не отставал рыжий. «Слышь, кирпич, ты с той блондиночкой недавно развлекался, никому не дал ее. Теперь дай хоть пацанам немного пар сбросить. А потом мы тебе такого хворосту принесем, что можно будет навсегда затрамбовать вход в эту проклятую пещеру. Шашлык там из них будет, и все». Кирпич понял, что его никто слушать не собирается. В другой раз он бы показательно наказал одного из них, чтобы другим неповадно было. Но сейчас их и без того было мало. Лесная нимфа окончательно взбудоражила мозги оставшимся. Вожделение застило им глаза, и любое сопротивление с его стороны лишь озлобит их. Он ощутил, как в груди поднимается злость. И вместе с ней нехорошее предчувствие. Еще чуть-чуть, и эти оборванцы поднимут бунт уже против него. Рыжий подскочил к женщине, растянув рот в ухмылке. Зубы блестели в лунном свете. «Лето красивое! Ты что, вообще нас не понимаешь?» Лепетал он, хватая ее за плечи. Руки его тут же полезли дальше. Уже мяли грудь, ягодицы. «Гля, пацаны, как ты только не мерзнешь! Тепленькая такая, вот красотка! А ну, иди сюда! Я первый! Я первый!» Он подхватил Евгению на руки и, пошатываясь, потащил в заросли. Та не сопротивлялась. Ни один мускул не дрогнул на лице, будто ее здесь и не было, только блеск глаз, в которых плескалась неуловимая тьма. Рыжий понес ее в кусты, повалил на землю, чуть ли не на ходу рвал пряжку на штанах, пыхтел. «Погоди, погоди!» Бормотал он, наваливаясь сверху. «Сейчас я тебя согрею. О, бля, какая ты! А чем ты намазалась? Почему ты такая скользкая? Это для интересу так?» Он уставился в ее глаза, криво ухмыльнулся, наклоняя морду ближе. «Ну что, поцелуешь меня?» Губы, воняющие гнилью, тянулись к ее лицу. Дыхание жгло, в нем было все — похоть и радость. Позади стояли двое — худой и железнозубый. Они переглядывались, облизывались, дожидаясь своей очереди. Кирпич же не отходил от входа в пещеру. Сжимал ружье, водил стволом. Чуйка свербела. Что-то здесь не так. «Это одна из них!» — крикнул он резко, голосом, в котором прорезалась тревога. «Да нет!» — откликнулся из зарослей железнозубый. «Нам же фотки показывали! Не она это! Там другая совсем тетка была! Я бы такую не...» «Ты там постой, пока на стреме!» — усмехнулся худой, не отрывая взгляда от сцены. «А мы тут немножко заняты!» Не то чтобы кирпич подчинился их ухмылкам, но он понимал — оставлять вход в пещеру без прикрытия — глупость. Потому и остался там с ружьем наготове, зорко оглядывая склон, пока его архаровцы уже теряли голову от похоти. Рыжий навалился сильнее, уже почти впился губами в ее лицо, когда Евгения вдруг сомкнула руки на его шее и рывком притянула к себе. «О, да ты горячая штучка!» Выдохнул окончательно одурманенный парень, хрипло хохоча. «Ты тоже меня хочешь, да? Не терпится?» Но хватка крепчала. Она тянула его все сильнее и сильнее, будто петля затягивалась. «Да погоди ты, торопыга, не так быстро!» Все еще пытался шутить рыжий, но голос его сорвался на сип. «Эй, отпусти!» Он рванулся, попытался оттолкнуть ее, но бесполезно. На вид девушка была хрупкая, но сил у нее оказалось столько, что его руки тряслись от напряжения, не в силах разжать ее пальцы. «Ах ты, сука, пусти!» Хрипел он, глаза лезли из орбит. «Пацаны, помогите!» Те все слышали, но только прыснули громче. «Совсем ты, рыжий, ослабел!» — фыркнул худой. «Девку оприходовать не можешь, с бабы снять просит!» Никто и не подумал двинуться к нему. Им казалось, это игра, какая-то странная прелюдия. А Евгения уже душила его, вцепившись в шею, прижимала к себе, не давая ни шанса. Рыжий извивался, пытаясь ударить ее, но замахнуться не мог. Она держала его слишком близко. Выходили лишь неуклюжие тычки кулаками, которыми он бил ее по голове и плечам. Но, казалось, ей было все равно. Будто она и не человек вовсе. Будто кукла, ожившая машина. И тут рыжий взвыл, дико, как раненый зверь. Евгения вцепилась зубами ему в ухо. «А, сука!» Успел только выкрикнуть он, а в следующее мгновение Евгения рванула челюстями. «Она мне ухо откусила!» Захрипел он, завывая, и только тогда до зэков дошло. Это не игры, не прелюдия, а нечто совсем другое. Не женщина перед ними, а что-то, что нельзя было назвать человеком. Евгения отпустила рыжего, выплюнула кусок уха, глаза ее горели. Тут же она схватила с земли камень и со всей силой обрушила на висок рыжему. Тот дернулся, попытался отстраниться, держась за окровавленное ухо. Между пальцами хлестала кровь. Но удар пришелся точно. Хрустнуло. Звук был мерзкий, будто кто-то раздавил переспелый плод. Рыжий дернулся еще раз, и крик его оборвался навсегда. От удара один глаз вытек наполовину из глазницы, со стороны того самого виска, куда пришелся камень. Зрелище было страшное, но зэки ничего не могли видеть, он был к ним спиной. Лишь увидели, как рыжий завалился на бок, рухнул на землю со спущенными штанами и больше не поднялся. Железнозубый и худой стояли несколько секунд ошеломленные, переваривая увиденное. «Какого хера?» — взревел кирпич, глядя в сторону кустов. «Что у вас там происходит?» Он рвался броситься туда, где слышались вопли и возня еще раньше, но понимал, оставить вход без присмотра значит дать малахольным шанс. Он уже видел, как ветки, которые его люди натолкали в проход, кто-то изнутри тушит и затягивает внутрь, освобождая лаз. Вода шипела, пламя ослабевало. «Сейчас освободят проход и полезут», — мелькнуло в голове. Бах! Он выстрелил в завал. Грохот ударил в скалы, но в ответ не донеслось ни стона, ни крика. Пустая трата патрона. А их оставалось катастрофически мало. Кирпич перезарядил, стиснул ружье так, что побелели пальцы, и навел ствол в темный лаз, следя, как одна за другой ветки исчезают в пещере. И тут раздались крики с той стороны, где скрылись его люди. Хриплый, надтреснутый голос взвыл в агонии, потом прорезался виск. «Кирпич, помоги!» Выскочил худой из кустов, спотыкаясь, глаза вытаращены. «Она ёбнутая! Она распорола Димона, вскрыла брюхо и его же ножом, а рыжему башку проломила!» Кирпич только сильнее стиснул ружье. По спине его пробежал холодный пот. «Стой здесь!» Рявкнул главарь, указывая худому на вход. «Смотри, чтоб малахольные не вышли!» Он вскинул ружье и сам метнулся в кусты туда, откуда еще недавно неслись вопли. Раздвинул ветки и замер. На земле лежали два тела. Димон с железными зубами, рот разъявлен, металл отблескивает в лунном свете, глаза остекленели и уставились в ночное небо. Живот распорот, словно когтем огромного зверя. Одним движением. Рядом рыжий, лицом в землю. Сбоку вся голова в крови, размозжена в кашу. Оба стопудово мертвы, без шансов. Хотя это совершенно невозможно. Не бывает такого. «Где ты, сука?» — рыкнул кирпич, крутясь на месте. Он мотал ружьем, тыкал стволом в каждую тень, что могла показаться силуэтом той твари, которая вышла на них в облике женщины. «Где, сука? Почему? Как так?» Он понимал. Вдвоем с Генкой, с худым, что остался у входа и сейчас трясся, как осиновый лист, они вряд ли смогут одолеть малахольных. Да и не только их, хотя бы даже и ту, что резала его людей, как свиней на бойне. В стволе предпоследний патрон, еще один в кармане и все. И тут со стороны пещеры раздался дикий крик. Он захлебнулся, сорвался на хрип и затих. Кирпич не видел, как из темноты прямо перед входом в пещеру вынырнула она. Голая, вся в крови, в руке нож. Она вонзила его худому в спину по самую рукоять. Тот выгнулся, захрипел, а она выдернула клинок и ударила снова. Еще и еще. И даже когда он повалился лицом в землю, она успела нанести еще два удара, тыча уже в мертвое тело. Кирпич услышал только предсмертный крик худого и все понял. Ему трындец. Надо рвать когти. Он закинул ружье на плечо и рванул прочь, не оглядываясь. Впервые за долгое время матерый зэк ощутил настоящий страх. Животный ужас, от которого сводит нутро и холодеет спина. Мысль о том, чтобы вернуться к пещере и попробовать пристрелить тварь, даже не мелькнула. Ноги сами понесли его вниз, прочь, туда, где склоны уходили в темноту. Он бежал, спотыкаясь, ломая ветки, едва удерживая равновесие. Бежать вниз по склону было легче, чем карабкаться вверх, и это спасало. Он бежал, как будто сама смерть дышала ему в затылок. Когда мы вырвались из пещеры, возле входа стояла Евгения. Вся в крови, словно облаченная в тончайшее алое платье, отсверкивающее рубином в лунном свете. Кровь стекала по телу, лицу и рукам. Она выглядела демоном, и алый блеск на ее губах делал ее еще страшнее. «Ты что, Жень, ты их всех убила?» — спросил я. «Один убежал. С ружьем», — ответила она спокойно, махнув рукой вниз по склону. «Я не смогла бы его догнать, босая. Камни, колючки». «Куда он побежал?» — спросил я. Остальные ахали, переговаривались, но вместе с тем радовались. Мы выжили. Никто не шарахался от тел у входа. Пережитое за эти дни закалило нас. Трупы воспринимались уже не как ужас, а как трофеи, доказательство нашей победы. Мы превратились в хищников, настоящих матерых. Это была не наша вина. Это была нужда, веление судьбы. «Я пойду за ним», — сказал я. «Его нельзя упустить, иначе вернется или приведет еще кого-то. А хуже, если сообщит на базу». «Я с тобой», — кивнул Сергеич. «У меня к нему свои счеты, личные». «Ждите нас здесь», — приказал я. Мы с Сергеичем двинулись вниз бегом. Полуголый склон горы был залит лунным светом, и далеко внизу, между кустами и камнями, я видел мелькающий силуэт. Убегающий не пытался скрываться в тени кустов. Он просто рвался вперед, будто бежал от самого дьявола.